Под ногами лежал ковер из осенних листьев. Прекрасно желтых, восхитительно оранжевых, неописуемо бордовых. Я неспешно шла, разглядывая стволы берез, более темные, чем я привыкла видеть в окрестностях Валентайна, и царственные кроны гигантских сосен, такие пушистые, каких я не видела нигде ранее. Дорожка тянулась по узкой каменной ступени. Справа лес взбегал по склону горы, слева, за деревьями ниже, слышался плеск воды. За очередным поворотом тропинки деревья расступились, и я, наконец, смогла разглядеть озеро. Неизбывная синь воды наводила на мысль о северных пределах Норрофинда. С места, на котором я стояла, можно было проследить, куда убегает тропинка. Она заканчивалась далеко впереди, перед густыми зарослями, одетыми осенью в багрец и золото. За зарослями виднелась остроконечная зеленая крыша дома и белая печная труба. Почему-то меня больше всего поразило не то, как я здесь оказалась, не непривычные деревья и цвет воды, а эта труба. На миг привиделась белая стрелка, какими в учебниках обозначали важные параграфы. Стрелка указывала на дом. Давно опустевший дом. Дом, в котором не горит камин, а паутина затянула окна. Дом, в котором... Я не успела додумать, потому что земля вдруг осела под ногами, и я с криком полетела вниз, прямо в неизбывную холодную синь.